Впрочем, автор может выиграть только в борьбе между своим содержанием и чужой формой. Причем, чем она жестче, тем лучше. Канон, икона, пирамида, классицистическое единство, сонет, меню, газета, эпистолярный жанр. Что бы ни было, главное, чтобы что-то было. Перед автором всегда стоит задача навязать себе вериги, чтобы постоянно ощущать сопротивление. Перо должно входить туго. Только внутри чужой формы, только крушая изнутри балки и потолки, можно вырваться на свободу. Вялая, разношенная, дармовая свобода никому не нужна. Смысл художественных средств в том, чтобы обуздать писательскую свободу. Накинуть на волю автору узду в виде персонажей, сюжета и описаний природы. История, которую его вынуждают рассказывать, становится клеткой, тюремной камерой. Автору приходится ее взрывать, чтобы потом критики говорили: «Дело, конечно, не в сюжете, но дело как раз в нем, в том, каким образом сюжет преодолен». Искусство по обыкновению требует невозможного – быть сразу и внутри, и снаружи. Как выбраться из этого тупика, блестяще показал Набоков, создавший в романе «Отчаяние» образ литературы персе. «Через себя, сам с собою» – латинский. В этой книге разыгрывается сугубо писательская драма мнимого отражения, неверного зеркала, фальшивого сходства. Герой убивает своего двойника, надеясь получить страховую премию и совершить гениальное преступление. Он переодевает жертву в свой костюм, чтобы выдать его за себя, и скрывается в ожидании триумфа. Но в финале искусно построенного преступления сюжета выясняется, что изначальная посылка была ложной. Никакого сходства между убийцей и жертвой не было, оно лишь привиделось герою. В «Отчаянии» Набоков виртуозно продемонстрировал возможность сохранить и разрушить фабулу в пределах одного и того же романа. Содержание «Отчаяния» — акт самопознания литературы как процесса одновременного создания и разрушения иллюзии. Характерно, что набоковский герой ненавидит зеркала, этот любимый критикой инструмент художественного познания. Конечно, можно считать, что ненависть убийцы к зеркалам происходит от того, что он в них разуверился, они его круто подвели. Однако книга не исключает и другой, более провокационной трактовки. Герой, обладающий подозрительным умением писать 25 почерками, человек без лица, который не может отражаться в зеркалах, потому что у него нет своей внешности, он как автор растворен в тексте. Если так, то сходство оказалось фальшивым, потому что у копии не было оригинала. «Отчаяние» — роман-каламбур, дающий истинный образ мнимого сходства. Это метафора зазеркальной жизни литературы, не признающей никаких аналогий с жизнью. Но все может обернуться еще и более радикальным отрицанием. В конце концов, откуда мы знаем, что Набоков отрицает литературу, а не саму жизнь? Не зря, выделяя из всех муз мнемозину, Набоков столько раз искушал нас вопросом: «Память — это зеркало или жизнь? Отражение или реальность? Прошлое или настоящее?» Однажды я сидел в баре и спокойно глядел перед собой, думая, что смотрю в зеркало. После минутного замешательства, стоившего мне сильного испуга, я заметил, что не отражаюсь в зеркале. И еще через мгновение страха я с облегчением обнаружил свою ошибку. Никакого зеркала не было. Я смотрел в соседний зал через проем в стене. В подобное замешательство впадает зритель, которому художник демонстрирует жизнь вместо своего произведения. Как-то мне пришлось посетить инсценировку «Палаты номер 6», сделанную московскими авангардистами в жанре реального театра. Один из санитаров мочился на сцене так натурально, что брызги долетали до зрителей. Тут режиссер гениально упростил себе задачу, устранив всякие преграды между искусством и жизнью. Его можно понять.